Глава 14. Перед тем, как покинуть элитное заведение, усталые и довольные, мы с шефом отмокали в огромном бассейне. Кроме нас в нем находилось еще несколько человек, и Сэм указал на двух худощавых парней, моих ровесников, которые о чем-то разговаривали. «Видишь этих ребят?» «Да». «Слева Джерри Кампино, главный оружейник клана. Справа Иеремия Кампино, управляющий концерном Медэкспорт. Это те самые интересные человечки, с которыми ты обещал меня познакомить?» «Они самые. В свое время я оказал им услугу, и они мне обязаны. Поэтому, когда потерпела крах идея взять под контроль Браунсвиль, они за меня заступились. Так что мы союзники». «А как ты их выручил, если не секрет?» «Не секрет. Парней подставили. Дону сообщили, что они готовят переворот, а я смог доказать их невиновность. Поплыли к ним». Мы пересекли бассейн, оказались рядом с молодыми Кампино, и Сэм после взаимных приветствий представил меня. Я держал язык за зубами и был немногословен, а шеф начал разговор на тему бизнеса. «Джерри», — он обратился к оружейнику, — «если не секрет, что Дон готовит моей бригаде?» Молодой Кампино усмехнулся. «Думаешь, мне это известно?» «Конечно. Ты ведь был у него сегодня». «Уже знаешь?» «Знаю, Джерри. Я много чего знаю». «А Сэм все-таки не простак. Только кажется таким», — промелькнула у меня мысль. «Все время рядом. Пьет и гуляет. С девками периодически уединяется. И одновременно с этим отслеживает ситуацию. Хотя ничего удивительного. Был бы простаком, давно бы его схарчили». Краткая пауза. И Джерри ответил: «Для тебя новая работа сразу по двум направлениям. Возьмешь на себя исследовательский центр семьи Вануччи и выбьешь бригаду Кирисона из района Оскай». «С центром понятно. Ждал такого приказа. А вот Оскай отбить будет трудно. Работа грубая. Бойцы нужны. А у меня их мало». «Новых наберешь». «Сроки». «Это не мне решать». «А деньги?» «Дон Илья выделит». «И оружие?» «Да, я распоряжение уже получил. Полсотни стволов получишь». «Джерри, этого мало». Сэм умилительно заулыбался. «Тебе сколько ни дай, все мало. Свои схроны вскроешь». «Какие схроны?» «Сам знаешь, какие». «Это твои слова или Дона?» «Дона! Так что не думай, будто о твоих тайниках только тебе известно». «Понял». Прерывая беседу криминальных авторитетов, к бассейну приблизилась девушка с телефоном. Важный звонок для Иеремии Кампино. Мы мешать не стали и отплыли, после чего Сэм покосился на меня и поинтересовался: «Молчун, собственную бригаду сможешь собрать?» «Наверное, смогу». «Давай без «наверное». «Смогу. А к чему такой вопрос?» «Ты сам слышал, что Джерри сказал. Придется работать по двум направлениям. Очередное испытание, будь оно неладно. Я возьму на себя исследовательский центр, а ты займешься районом Оскай. Помогать тебе, конечно, буду, но самое трудное направление достанется мне. Усек?» «Да». «Вопросы есть?» «Конечно». «Давай». «Что это за район Оскай? И кто такой Кирисон?» «Кирисон – боевик и бригадир. Борзый и сильный. Служил семье Кастро и за особые заслуги получил вкормление район Оской на окраине Тангархолла. Это рабочий район. Небогатый, но многолюдный, поэтому доход с него хороший. Не так давно Кирисон оперился, заматерел, почувствовал вкус власти и послал семью Кастро куда подальше. Дон Аугусто, глава клана, попытался решить проблему мирным путем. Не вышло. Переговорщиков убили. Потом он послал Воской боевиков, они исчезли. Направил на мятежного бригадира жандармов, и снова неудача. Вот уже полгода не слабый клан не может справиться с Кирисоном. И думаю, что Дон Илья договорился с Доном Аугусто. Кастро отдают нам Оской, а мы решаем проблему с Кирисоном. Для них это проще, чем вести войну против беспредельщика и возможность хотя бы частично сохранить лицо. А наш Дон получает еще один район. Как думаешь, почему Кирисон так успешно отбивается от клана? Тут и думать нечего. 100% в клане Кастро у него свои люди. А жандармы почему не смогли его взять? Он ушел в подполье и плевать хотел на договоренности между местными паханами. Правил не признает. Запугал жандармов на своей территории, и они больше слушаются Кирисона, чем своих начальников. С чего он кормится? Наркотики, проститутки, азартные игры, обычный набор. Плюс рэкет, похищение людей, торговля человеческими органами. Ничего себе. Да уж. Сэм кивнул. Сколько у него бойцов? 100 профессионалов. И около 200 местных. Крутые парни. Из работяг и уголовная шушера. Почему так много? 300 человек? Должны большую часть его доходов проедать. Верно. Но Кирисона это не заботит. Главное удержать позиции. А потом можно и свой клан создать. В перспективе. Кого дашь мне в помощь? Свена. И еще 2 Гамлета и штурмовика. Нормально. Как набор наемников вести? Все покажу и расскажу. Он посмотрел на часы, которые висели над входом в бассейн, и стал вылезать из воды. Пора, молчун. Последний вопрос. Ну? Он вылез из воды и оглянулся. Почему такое дело поручаешь мне, а не тем, кто с тобой давно? Сэм ответил просто. «Они не потянут». Шеф направился в душ, и на этом наш отдых закончился. Что можно сказать? Пока все хорошо. Да чего уж, все просто отлично. События происходят быстро, есть карьерный рост, и появилась возможность легализовать часть своей команды. А Кирисон не проблема. Мастер его просчитает, а дальше по накатанной колее разведка, сбор и обработка информации, удар по ключевым точкам бригады Кирисона и устранение лидеров. Придется повозиться, но я себя знаю и уверен, что все получится. Только бы Сэм раньше времени не встревожился и не увидел во мне конкурента. Этот момент меня беспокоит гораздо сильнее, чем какой-то там беспредельщик Кирисон.